Глава 9. Эй, я хотела с вами поговорить. О чем? Это надпись на вашей футболке. Что означает? Что я могу тебя накормить. Вы явились сюда не с пустыми руками? И кто вы после этого? А где ваша солидарность с будущей женой? Я, между прочим, живу здесь без еды, одежды и прочих очень нужных вещей. Я готов разделить с тобой все имеющиеся у меня блага. А что у вас есть? Архипов поморщился, подошел к нарисованной на песке черте и спросил. Отчего ты так кричишь? Я всего лишь в метре от тебя. Раз вы старый, то значит глухой, ехидно ответила Катя и тут же в знак примирения добавила. Просто вы на своей половине острова, а я на своей. И это два совершенно разных мира. Далеких друг от друга. Федор вздохнул и вознес глаза к небу. Как же это так все закрутилось? Как он, серьезный человек, у которого никогда ни на что не хватает времени, оказался на острове в обществе, по сути, незнакомой ему женщины? Для Карла Антоновича подобные сцены приемлемы и естественны. Он всегда тяготел к различным играм и представлениям. Но для него самого это в диковинку. А может, поэтому и согласился напялить на себя шорты и футболку с глупой надписью? Да, наверное. А еще жгло любопытство. Какая она, Катя? А еще она так лихо ему отказала, зацепила за живое. Федор Дмитриевич Архипов сначала скептически отнесся к идее своего партнера по бизнесу, графа Карла Августа фон Пфлюге, жениться на наследнице. Связать себя на всю жизнь с нелюбимой женщиной? Зачем? Он потер лоб ладонью и предложил несколько вариантов выхода из положения. Но эти варианты оказались неподходящими. Карл Антонович не хотел, чтобы Катя просто жила на проценты, пусть даже очень большие, и не хотел продавать большую часть своих акций Федору. Он желал, чтобы его наследницы, ее будущие дети и внуки тоже возглавляли империю Пфлюги и Архипов, славили ее и, трудясь в поте лица, приумножали капитал. Даже если у девушки не окажется бизнес-жилки, ничего страшного. Ее отпрыски со временем встанут к штурвалу. Главное, чтобы фирма сохранила то единство, которое есть сейчас, чтобы решения принимали сильные, целеустремленные личности, и чтобы в них, в этих личностях, текла и его кровь, кровь рода Пфлюге. И идея с браком казалась Карлу Антоновичу наилучшей. Конечно, Федор мог отказаться, но все же не стал. Жениться рано или поздно придется. Ему уже 36 лет. Не пора ли подумать о детях? Пора. Очень даже пора. А женщины, которой хотелось бы сделать предложение, рядом нет. Ольга? Ольга. Архипов тогда нахмурился, закурил, что случалось с ним крайне редко. Подошел к окну и четко сказал. «Я согласен. Он не будет рисковать своим бизнесом. Неизвестно, что у этой, пока еще незнакомой Кати, в голове. Пустит все по ветру и собирай потом свое дело по крохам. А так, кто знает, может, она хорошая женщина, которая не прочь выйти замуж, создать крепкую семью, нарожать детей и поддерживать своего мужа и в болезни, и в здравии, и в богатстве, и в бедности». Женились же раньше без любви и уважали друг друга до гробовой доски. А сейчас что? Ольга. Он всегда пользовался успехом у дам и нисколько не сомневался, что и на Катю произведет нужное впечатление. Но она точно маленький зверек, забилась в норку и... Нет, не так. Она точно разъяренная тигрица, бросилась защищать свою свободу. Она устояла и перед холодным образом властного мужчины, и перед горячим взглядом самодовольного соблазнителя, и перед огромным богатством, которое сразу же после брака обрушилось бы на нее водопадом. Легкие пути, видимо, не для нее. Она была интересна. И этого оказалось достаточно, чтобы притащиться на остров, выслушав напоследок рекомендации и шуточки Карла. «Так, что у вас есть?» Катя скрестила руки на груди и с вызовом посмотрела на Архипова. Собственно, она находилась в положении просящей, но признаваться в этом не собиралась. «Кушать хочется?» — с пониманием спросил Федор, оглядывая явно похудевшую наследницу. «Нет», — мысленно ответила Катя. «Кушать уже не хочется. Но, честно говоря, очень хочется жрать». Это озвучивать она не стала. Вчера, оставив своего врага около черты, Катя заторопилась к себе домой. Свернула к ручью, обрадовала желудок еще одним литром воды и встретилась взглядом с обезьяной. Та сидела на земле в нескольких метрах от пальмы и, теребя время от времени длинными пальцами зеленую кожуру, ничуть не стесняясь, уплетала банан. Рядом под разлапистыми листьями папоротника лежал еще один банан, целехонький. Этой картины было достаточно, чтобы тут же сойти с ума или захлебнуться собственными слюнями. Но Катя была не из разряда слабаков и уж тем более не из числа нервных барышень. Судьба обезьяны была решена. Катя глубоко вздохнула и сделала первый осторожный шаг в сторону волосатой обжоры. Один удар по ее маленькой голове и полный порядок. Обезьяна жива, но в обмороке. Будет знать, как корчит морды. А бананы достанутся победителю. Но ловкая обитательница тропического леса оказалась достойной противницей. Во всяком случае, сдаваться без боя она не собиралась. Издав сначала «Уй-я!», а затем «Уй-я-я!», она запрыгала на месте, устрашающе гримасничая. Катя, придя к выводу, что с недругом надо разговаривать на его собственном языке, опустилась на четвереньки и тоже завизжала. Обезьяна позорно бежала, бросив недоеденный банан на землю. Получив свое полное распоряжение полтора банана, Катя чуть не заплакала от счастья. Погрозив кулаком в сторону владения Архипова, она молниеносно съела свою добычу вместе с кожурой. Полтора банана. Полтора банана. Как же это много и как же это мало. Время до вечера пролетело довольно быстро. Катя настолько окунулась в свои думы, настолько пропиталась гневом по отношению к Карлу Августу и Архипову, что не заметила, как стало темнеть. Точно кто-то невидимый убрал резкость дня и приглушил яркость красок. Засыпая, она дала себе обещание не общаться с этим наглым дядюшкиным лазутчиком и невостребованным женихом. Но утро внесло свои коррективы. Есть хотелось очень. Плюс к этому на душу навалилась вселенская тоска, которой, в свою очередь, прибавилось самое обыкновенное желание с кем-нибудь поговорить. Да, именно на это делал ставку Карл Антонович. И именно в этом Катя себе не желала признаваться. «Понаехали тут всякие», — буркнула она, жалостью глядя на свою искусную руку. «А остров, между прочим, не резиновый». Она привела себя в порядок. Почистила зубы щеткой и взъерошила волосы, изобразив художественный беспорядок. Затем, мысленно готовя речь, отправилась к Архипову. Фраза, написанная на его футболке, обещала приятный завтрак, сытый обед и разнообразный ужин. А, собственно, почему он должен есть все, что привез один? Это несправедливо. «Время завтрака», — коротко ответила Катя. «Просить она не будет. Сам пусть вынимает из закромов и мясо, и рыбу, и картошку, и овощи, и фрукты. Как насчет риса, спагетти, воблы, чипсов, мягкого белого хлеба с вареньем, сухофруктов, орехов?» — принялся перечислять Архипов. «Давайте все, что есть, и сразу», — перебила Катя, чувствуя, как усиливается слюноотделение, а в животе начинает растекаться приятное тепло предвкушения. «Цена любого из названных продуктов — 10 поцелуев», — спокойно ответил Федор. «Что?» «10 поцелуев и пачка макарон твоя». Катя растерялась. Нет, не онемела, не разозлилась, а именно растерялась. «Это как же так? Это он серьезно?» «Вы это серьезно?» — поинтересовалась она резко осипшим голосом. «А тебя что-то смущает?» «Да». Ее смущает очень многое. Не думает же он, что она и вправду станет его целовать за макароны, чипсы или любой другой сухой паёк. Или все же думает. А может, он уверен в этом? Катя закусила губу и заглянула в топкие глаза болотного цвета. «Ни за что», — четко ответила она и вздернула подбородок еще выше. «Как хочешь», — пожал плечами Архипов и направился в сторону своего дома, прикрытого тенью деревьев. Катя вытянула шею и увидела фирменную туристическую палатку ярко-синего цвета. Небольшая, но высокая, отделанная желтыми полосками, она казалась величественным замком, обещающим уют и комфорт. Но больше всего убивало то, что передние и правые боковые стенки представляли собой сплошную москитную сетку, которая обеспечивала прохладой и не пускала внутрь гадких кровососов. Это был удар. «Жалкий свинопас», — процедила Катя, вспоминая цену на пачку макарон. «Кстати», — крикнул Архипов, останавливаясь, «если захочешь поспать в моем шалаше, приходи, это бесплатно». Размечтался, так же тихо добавила она и улыбнулась. «О, Федор Дмитриевич! О, Федор Дмитриевич! Прячьте теперь свои запасы очень хорошо, а то вдруг кто-нибудь придет ночью и стащит их. Новая запись в дневнике. Вы были правы, Карл Антонович, когда отправляли меня на этот остров. Здесь я научусь очень многому». Катя сидела на горячем песке и чертила веткой план местности. Деревья, палатка, берег, валун, пальма. Где он может прятать продукты? Где? Если он привез что-нибудь скоропортящееся, то, скорее всего, это лежит в укромном местечке в тени леса. Если речь идет только о крупах, макаронах и сухарях, то удобнее сварить это прямо в палатке. Второй вариант огорчал. Вряд ли он притащил сюда масло и колбасу. Вздохнула Катя, поднимая глаза на ровную гладь моря. Наверняка все как у космонавтов. В тюбиках и брикетах, расфасованные и запаянные. Но проверить все же надо. Поднявшись, Катя направилась к чемодану, посмотрела с тоской на пустые кастрюли и достала из внутреннего кармана фонарик. «Спасибо, Карл Антонович. Век вашей доброты не забуду», — усмехнулась она. «Идти в лес ночью страшно, но иного выхода не было. Вдруг повезет, вдруг сумка с продуктами лежит рядом с палаткой». «Ничего, ничего. Змеям и скорпионам тоже спать надо. Так что, скорее всего, я с ними не встречусь», — утешила себя Катя. Почему-то Архипова она не боялась. Вернее, была уверена, что он уж точно будет дрыхнуть без задних ног и по этой причине совершенно не опасен. В своих мыслях она представляла его громко храпящим, отрезанным от внешнего мира широкими молниями палатки. Да и если он даже проснется, то полчаса будет соображать, как его зовут и где он находится. Конечно, все будет именно так. И она успеет сбежать, прихватив с собой килограммов 5 картошки. До вечера она себя развлекала охотой на рыбу. «Ну-ка, стой, стой, бессовестная! Куда поплыла?» Поиском вчерашней обезьяны, в панике оставившей ей недоеденный банан и благоустройством своего жилища. Она подумала о полочке, на которой будут храниться макароны, варенье и чипсы. А с наступлением темноты Катя стала нервно нарезать круги на берегу. «Сколько ждать? С какой стороны лучше подкрасться? Не взять ли с собой чемодан, чтобы уж одним махом вынести все?» Последующего гнева Архипова она тоже не боялась. Пусть докажет, что это ее рук дело. Может, это обезьяны слопали его запасы. Спать надо меньше и думать головой, куда прятать ценный провиант. Мысль о том, что съестное хранится в палатке, Катя гнала прочь. К такому разочарованию она не была готова. Дождавшись темноты, лесочком пробралась к владениям Архипова и притаилась за объемным кустом, покрытым мелкими острыми листочками. Это было прекрасное место для засады. Ее не видно, а угол палатки как раз находится в поле зрения. «Читает, наверное», — фыркнула Катя, глядя на полоску света, тянущуюся от палатки. «Или работает. Сальдо, бульдо. Чем там еще может быть забита голова у этих помешанных на своем бизнесе скупертяев?» Свет погас приблизительно через полчаса. Просидев в засаде еще примерно столько же времени, Катя, соблюдая осторожность, двинулась вдоль кромки кустов к палатке. Сквозь москитную сетку она увидела силуэт Архипова. Спит себе человек и не подозревает, что завтра ему будет нечего кушать. «Надо было все-таки взять чемодан», — подумала Катя, борясь с приступом жадности. Включив фонарик и направив его в землю, она стала изучать каждый камень, каждый кустик, каждый пучок травы, каждое дерево, находящееся от дрыхнущего Архипова в радиусе 5 метров. Углубляться дальше, по ее мнению, смысла не было. Там в лесу дикие звери, и они-то уж точно ходить вокруг да около не станут. Унюхают добычу и прощать завтрак, обед и ужин. Но никакого мешка, никакого пакета нигде не было. «Неужели он спит в обнимку с этими несчастными макаронами?» — прошептала Катя. И в ответ услышала тактичный, наигранный кашель. В голове сразу вспыхнуло отчетливое воспоминание. Она в доме Карла Августа крадется в комнату жениха, чтобы заглянуть в его паспорт. И в самый важный момент, когда она уже почти добралась до листочка с надписью «Семейное положение», Архипов прямо-таки вырос за ее спиной. И вот опять. Катя вздрогнула, почувствовала, как по спине дорожкой пополз страх. Торопливо выключила фонарик и, не оглядываясь, бросилась на свою половину острова. Неужели застукал? Неужели завтра опять голодать? Да почему же так не везет? Нет, в эту ночь Федор не похрапывал в обнимку с макаронами. Он вообще не собирался спать. Притворно закрыв глаза, он терпеливо ждал появления наследницы. Он не сомневался, Катя, нарушив ей уже установленную границу, попытается стащить что-нибудь из продуктов в самое ближайшее время. «Да», — насмешливо протянул Федор, наблюдая, с какой ловкостью незваные гости перепрыгивают через колючие кусты. «О такой жене можно только мечтать».